Глава 23. «Датторе, к вам сеньора!» В дверях показался инспектор Томазо. «Она говорит, что видела убитую девушку». Лука поднялся и вежливо пожал руку пожилой женщины в очках, которая смущенно прижимала к груди большую клеенчатую сумку. «Располагайтесь, сеньора. Я комиссар Дини». «Сеньора Мадзони», — с достоинством наклонила голову женщина. Видно было, что она чувствует себя немного не в своей тарелке, но любопытство пересиливало, и она с интересом оглядывала кабинет. «Рассказывайте», — подбодрил женщину инспектор. «Рассказывайте комиссару все, как мне рассказывали». «Вот этот сеньор полицейский», — она кивнула на Томмазо, «приехал к нам на ферму и показал фотографию девушки, блондинки. А я ее помню. Я хотела ехать в Кастельфьорентино на рынок, но сеньор сказал, что надо обязательно приехать сюда к вам, чтобы вы записали, что это недолго». Она умоляюще посмотрела на Луку и перевела взгляд на Томмазо. «Это ведь недолго, да? Вы обещали отвезти меня потом на рынок». «Да-да, отвезем обязательно». Лука усадил женщину на стул. «Где вы видели эту девушку?» «Да там же, в Кастельфьорентино. Там в центре есть гостиница. Знаете, наверное. Там жена владельца, сеньора Маринелла, вкусные булочки печет. Венецианки с кремом. Знаете, я всегда за булочками захожу». «Сеньора, давайте ближе к делу». «Так я рассказываю, как вот этому сеньору, как велели по порядку». Снова обернулась она к Томмазо, и тот поощрительно кивнул. «Вы про девушку, не про булочки рассказывайте». «Ну и в этот раз, пока ждала автобус, я зашла выпить воды туда, в бар. И там была эта девушка с сыном сеньора Ченни. Я давно знаю эту семью». «Ченни?» «Ну да. Тонино — сын сеньора Ченни. Он теперь редко в деревне бывает, все больше в городе». «То есть вы видели эту девушку с Антонио Ченни?» «Ну да, я же вам говорю, это было 2 недели назад». «Ну да, рынок же в четверг, я как раз в четверг там и была. Вот как сегодня. Я как раз опять за продуктами собралась, а на автобус теперь не успею, ох. Главное, чтоб рынок не закрылся». «Подождите, сеньора, вам показалось, что они знакомы?» «Ну как же не знакомы? Они целовались прямо там, в баре. А потом, я еще воду допивала, они ушли». «Я давно Тонино-то не видела. Вот и выглянула в окно, разглядеть, что у него за подруга. Он на красивой такой машине был, новой. Они вместе с той девушкой и уехали». «А вы уверены, что это та самая девушка?» «Мне вот сеньор фотографию показал. Как же не уверена? Она красивая, блондинка, волосы длинные. У нас таких мало. И потом, это же Тонино. Я должна была рассмотреть его подружку. Так бы я, может, и внимания не обратила. А девушка Тонино — это другое дело». «Томмазо, запиши все подробно. Пусть сеньора подпишет и отвези сеньору. Сеньора Мадзони. Джина Мадзони», — быстро проговорила женщина. «Отвези сеньору Мадзони в Кастельфьорентино. Зайдешь в бар, покажешь фотографию. Может, еще кто-то опознает». «Массимо!» — открыл он дверь в кабинет помощника. «Как там Алиса? Давай вези ее сюда, в комиссариат. Бернини и Алессио со мной». Он перелистал бумаги на столе, выхватил листок с данными и адресом Антонио Ченни и на глазах ошеломленной сеньоры Мадзони выбежал из кабинета. Он так и знал, что опросы и рутинная кропотливая работа полицейских дадут результат. «Антонио Ченни, кто бы мог подумать?» — буркнул комиссар уже в машине. Городки Кастельфьорентино и Кастельмонте они обошли стороной по объездной дороге. Ехали, не включая сирену, Полицейская машина неслась вплотную к машине комиссара. Проехали Марьяна, притормозив на центральной площади и уточнив направление. И уже спускались с холма, когда далеко впереди на дороге Лука увидел две фигуры. Одну маленькую впереди, вторую повыше, уже нагонявшую первую. Маленькая фигурка свернула с дороги вниз в поля. В этот момент большая догнала ее. Фигурки слились, потом обе упали на землю. Лука резко затормозил, выскочил из машины, махнув полицейским во втором автомобиле. «Вперед, по дороге!» И бросился через поле, топча посевы, спотыкаясь, чуть не упав несколько раз на вспаханной земле между полосами грядок. Над полем несся звук сирены, включенной на полицейской машине, петлявшей по извилистой дороге. Лука оторвал Антонио от Александры, отшвырнул его в сторону, и в этот момент на обочине затормозила полицейская машина. Теперь парень никуда бы не делся. И Лука, даже не обернувшись к нему, схватил Сашу, поднял ее с земли. Девушка висела на его руках безжизненной куклой. «Саша! Александра, ты в порядке? Stay bene! Tutto a posto! Dimmi, dimmi! Ты как, Саша?»